он встретит свой смертный час, и очень надеялся, что он не появится. Я не хотел, чтобы Эймс провел остаток жизни в тюрьме. Я взял чемодан Beryl 3. Чемодан был легкий. Она встала со стула и вышла из комнаты вслед за Эймсом, а я за ней. Эймс стоял, наблюдая за обстановкой, пока я открывал для Beryl дверь. Гео и укладывал чемодан на заднее сиденье. «Увидимся в Техасе», — сказал я Эймсу. «Ты займешься кондиционером?» «Нужны запчасти. Может быть, проще купить подержанный?» «Может быть», — согласился я. «Встретимся в Техасе через несколько минут». Не разговаривая друг с другом, мы с Beryl поехали по 301, повернули налево на Мейн и затем направо по Лемон и на вторую улицу. Мы добрались до Техаса раньше Эймса, но не намного. Он поставил свой мотороллер рядом с моей машиной. Места было предостаточно. «Эймс позаботится о вас», — сказал я, протягивая ему чемодан. «Я всю жизнь заботилась о себе сама. Вряд ли стоит это менять». «Вы любите чили и хорошие гамбургеры?» — спросил я. «Я столько их подавала, что умею отличить хорошие от плохих». «Попробуйте их у Эда, и тогда мы поговорим». Я снова сел в машину, но прежде чем я успел закрыть дверь, Beryl спросила, «Вам нужны еще деньги?» «Нет, спасибо», — сказал я. «Вы дали много вперед». «Выставите мне полный счет, когда найдете Адель». «Не упущу ни пенни», — сказал я. Оставив их на тротуаре и проехав 5 кварталов, я оказался у офиса Джеффри Грина за 10 минут до назначенного времени. Против ресторана «Каригулу» было одно место для машины между зеленым «Саабом» и синим «Роллс-Ройсом». На стекле «Роллса» белела бумажка с надписью «Продается». Узкий проход между антикварной лавкой «Золотое руно» и магазинчиком «Восточные ковры» Робин Тайна вел в мощенный яркой плиткой маленький дворик с фонтаном в центре. Табличка на большой деревянной двери с золоченой ручкой справа от фонтана гласила «Фергюс и сыновья». «Интересно, — подумал я, — чем занимаются Фергюсы, чтобы платить аренду за свое помещение?» Налево от фонтана, похоже, дверь имела табличку «Джеффри Грин, доктор медицины, доктор философии». Я открыл ее и оказался высланной коврами приемной, в 2 раза больше, чем обе комнаты моего офиса. Я назвал свое имя величественной секретарши, чей внушительный бюст красовался в окошечке с раздвижными стеклами, и она предложила мне сесть. Кроме меня в большой приемной с зеленым ковром была только молодая нервная женщина лет 20 с коротко остриженными черными волосами,